Он прошел как бы мимо, но метнул взгляд на подозрительное авто и увидел силуэты нескольких человек. Сомнений быть не могло. Засада. Значит, Лариса решила вести двойную игру. Стоило с ней потолковать. Артист сделал крюк и, преодолев несколько заборов, подобрался к дому Бороды с тыла. У Ларисы в комнате горел свет. Артист бесшумно влез на балкон. Она была одна. Очевидно, только что откуда-то пришла, потому что стояла у шкафа и переодевалась. Открытая дверка шкафа скрывала ее от артиста. Он видел только мелькающие локти рук, то прячущих что-то в гардеробе, то извлекающих оттуда новые порции одежды. Наконец Лариса определилась, в каком виде она будет коротать вечер. Шкаф был закрыт, и она пошла прямо на артиста, как раз у балконной двери трюмо стояла. Остаток дня до отхода ко сну Лариса решила провести в халате тонкого шелка. Его-то она и несла в руках, остальная одежда была снята, сложена, спрятана. Она шла на артиста мощной боевой единицей, готовой выдвинуться на плацдармы любви. Ее формы, так привлекавшие взгляд, когда они выглядывали из-под одежд, оказавшись неприкрытыми, оправдывали самые смелые ожидания. Лариса села на банкетку перед трюмо. Прежде чем облачиться в халат, она не без самодовольства рассмотрела себя в зеркале, повела грудью, состроила несколько кокетливых гримас и даже зафиксировала все свои формы в нескольких кокетливых позах. Тут-то, совершенно врасплох, она и была застигнута артистом. Балконная дверь оказалась не запертой, он вошел тихо, проскользнул Ларисе за спину, зажал ей рот и, отвернув ее лицо от трюмо, приставил к горлу нож. Она рефлекторно попыталась вырваться, но уже через секунду поняла, что противник сильнее и шутить не собирается. «Кто наблюдает за домом?» — спросил артист измененным голосом. Надо же было с чего-то начать неприятный разговор. И добавил: «Я тебе ротик слегка приоткрою». «Но ты не думаешь, что тебе можно кричать?» «Я не знаю», — вся дрожа ответила Лариса. «Врать не советую». «СНПУ». «Что они знают?» «Я так не могу говорить с ножом у горла». Артист держал Ларису не настолько жестко, чтобы она и головой не могла кивнуть. В конце концов, он вовсе не собирался ее резать. Так попугать хотел, показать серьезность своих намерений. Она запрокинула голову, чтобы ухитриться увидеть того, кто ее допрашивает. Артисту открылась чудная картина. Сверху ему были видны бедра сидящей, выше была агрессивно настроенная грудь, и над всем этим испуганное, но и в испуге кокетливое, миловидное лицо с широко раскрытыми глазами. «А, это ты!» Лариса даже улыбнулась, потому что артист совсем ослабил хватку. «Я...» «Но не пытайся меня очаровать. Отвечай, что они знают». «Если ты так хочешь, я тебе скажу». Лариса с ногами уселась на банкетку. Надевание халата она решила отложить, вероятно, до конца беседы. «Кто кого застал врасплох?» — подумал артист и опустился в ближайшее кресло. «Я закурю?» — спросила Лариса. Артист кивнул. «Вы играете в какие-то свои игры. Меня держите за дурочку». Лариса изящно затягивалась и картинно стряхивала пепел, несмотря на то, что пальцы у нее все-таки слегка дрожали. «В свои секреты вы меня не посвящали. Когда меня спросили, я рассказала то, что знала. Я за вас всех, в частности за кулика вашего, страдать не собираюсь». «Кому рассказала?» «Это не важно». «Важно». «Витя. Витя спросил, я рассказала. Мне было бы приятнее, если бы меня спрашивал кое-кто другой». «Хорошо спрашивал, так как женщин спрашивают. Мне скрывать нечего». Лариса снова не без удовольствия посмотрела на себя в зеркало. «Вот я и спрашиваю», — спокойно сказал артист. «Ты не спрашиваешь, ты допрашиваешь. А на допросе я могу и запереться». Она встала, подошла к нему, наклонилась, упершись руками в подлокотники кресла, и прошептала: «Спрашивай». К утру артист знал, что Сентьев работает на какого-то большого дядю, у которого борода давно был на подозрении, но серьезно следить за ним не считали необходимым. А когда Витя познакомился с Ларисой, тут уж грех было не воспользоваться возможностью подозрительного художника проконтролировать. Сентьев хоть и видел московских гостей, но сам, конечно, ни до чего не догадался. Он доложил о гостях наверх, но там тоже дернулись не сразу. Легенда о туристах, мечтающих побродить по Карпатам, как ни странно, сработала.